Куртийон Куртиет. Жил когда-то в своей лесной хижине дровосек. Был он настолько беден, что с трудом мог прокормить свою жену и троих ребятишек. И если летом он выручал хоть какие-то деньги, помогая крестьянам из окрестных деревень заготавливать дрова и валить лес, то зимой ему и его семье приходилось частенько голодать. Однажды на хижину дровосека набрела старуха-колдунья, и хозяин гостеприимно поделился с ней последним куском хлеба. В благодарность колдунья, погладив собаку дровосека, сказала: «Отныне вашу собаку будут звать Куртийон Куртиет. Берегите ее, и она принесет вам удачу». К большому удивлению дровосека и его домочадцев, собака после ухода старухи заговорила как человек и даже стала вмешиваться в их разговор. И вот, когда зима полностью вступила в свои права, в хижине дровосека не осталось ни крошки. Напрасно просил хлеба в долг у крестьян, ничего у него не вышло. Вернувшись домой с пустыми руками, он горестно вздохнул и велел детям ложиться спать. А когда они уснули, дровосек в отчаянии сказал жене: «Ох, Катрина, видимо, нам суждено умереть голодной смертью. Но я не смогу вынести мучений наших несчастных детей, когда они будут умирать на наших глазах. Весь день я размышлял об этом и вот что надумал. Давай завтра уведем их в самую чащу леса, да и оставим там. Ночью они замерзнут и умрут во сне, но зато хоть не будут долго мучиться. Ты со мной согласна?» Жена утерла горючую слезу и чуть слышно произнесла: «Что ж, Пьер, если нам ничего другого не остается, то придется сделать так, как ты говоришь». «Тогда завтра же и отведем их в лес, а сейчас давай ложиться спать». Дровосек и его жена улеглись спать, а Куртийон Куртиет, которая слышала весь их разговор, дождалась, пока они уснут, и тихо подошла к кровати старшего мальчика Жана. Разбудив его, она рассказала ему все, что услышала, а потом сказала: «Не бойся, я помогу вам. А пока потихоньку проберись к шкафу и собери горсть гороха на дне мешка. Завтра по дороге в лес незаметно бросай горошины, и по ним мы сможем найти обратную дорогу». Жан сделал так, как велела ему собака, а затем снова лег спать. Утром дровосек сказал своим детям: «Нам нужно собрать побольше хвороста. Собирайтесь и пойдем в лес». Дети послушно встали и отправились с родителями в лес. Но Жан время от времени бросал на землю горошину, следуя совету умной собаки. К вечеру родители скрылись, оставив детей в глухой чаще. От страха и голода дети заплакали. Тогда Куртийон Куртиет, которая осталась с ними, стала их утешать: «Не надо плакать. Ложитесь рядышком на мягкий мох и постарайтесь уснуть. А завтра мы непременно отыщем дорогу домой». Жан, Пьер и Мари улеглись на мох, а Куртийон Куртиет легла рядом и всю ночь согревала их своим теплом и оберегала от голодных лесных хищников. Итак, благодаря своей верной собаке, дети благополучно пережили холодную ночь в лесу. Утром Куртийон Куртиет разбудила детей и сказала: «Вставайте и следуйте за мной, я отыщу дорогу домой». Дети тотчас поднялись и поспешили за своей собакой, и она безо всякого труда отыскала дорогу к хижине дровосека и к обеду привела детей домой. Тем временем их родители горько жалели, что оставили детей в лесу. Утром к ним в хижину наведался задолжавший Пьеру крестьянин и вернул свой долг. На эти деньги Пьер купил немного продуктов, и Катрина смогла приготовить вкусный обед. «Несчастные наши дети! Может, их уже и в живых-то нет!» — плакала она. «Как бы они сейчас обрадовались вкусному обеду!» «Ох, ох!» — горестно вздыхал дровосек. «Плохо мы поступили, оставив их в лесу. Да и наша верная собака осталась с ними. Наверное, их уже волки съели». И в этот момент раздались детские голоса. «Папа! Мама! Мы вернулись! Чем это у нас так вкусно пахнет?» Сколько же было радости, когда Пьер и Катрина увидели своих детей живыми и невредимыми. Но, к несчастью, радость эта не продлилась долго. И спустя какое-то время дровосек с женой решили снова отвезти детей в чащу леса. Однако и на этот раз Куртиен Куртиет предупредил Ажана. И он, захватив с собой пригоршню чечевицы, бросал ее по одной на землю. Вечером дети снова остались в лесу одни и легли спать под открытым небом. А умная собака всю ночь их согревала и охраняла. К утру пошел сильный дождь, и мало того, что дети вымокли до нитки, так еще дождем смыло всю чечевицу и следы. Куртиен Куртиет, как ни старалась, не смогла отыскать обратную дорогу к хижине дровосека, и тогда несчастные дети не на шутку испугались и заплакали. «Что же нам теперь делать?» — повторяли они в слезах. «Не плачьте!» — утешала их собака. «Нужно попытаться выбраться из леса!» Так они и поступили. Весь день они пробирались через густые лесные заросли, но, к несчастью, еще больше заблудились. Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, Куртиен Куртиет сказала: «Похоже, что мы забрели в неведомую глушь. Жан, заберись-ка на эту высокую сосну и посмотри кругом. Может, разглядишь где-нибудь вдали огонек?» Жан послушно влез на сосну, но сколько бы он ни смотрел, так ничего и не увидел. «Что ж», — сказала собака, — «теперь ты, Пьер, попробуй забраться повыше и оглядись». Но и Пьер ничего не разглядел. Тогда Куртиен Куртиет обратилась к их младшей сестренке. «Полезай теперь ты, Мари, да погляди хорошенько». Девочка ловко забралась на самую верхушку сосны и стала внимательно вглядываться вдаль. «Что ты там видишь?» — спрашивает ее собака. «Слева от нас мерзлое болото, а справа — густой ельник. А что впереди? Громадный каменный замок, и в окне мерцает огонек». «Прекрасно! Туда-то мы и направимся!» Через час все четверо уже стояли у дверей замка. На их стук вышла старуха и с недоумением спросила: «Кто вы? И как здесь очутились?» «Мы несчастные дети, которые заблудились в лесу. Впустите нас, пожалуйста, переночевать!» «Вам, видимо, неизвестно, что этот замок принадлежит дьяволу, и его хозяин съедает всех, кто сюда попадет». «Если вы нас не впустите, мы все равно умрем от голода и холода». «Что ж, тогда заходите». Старуха, которая была женой дьявола, накормила детей жареным фазаном, а собаке достались косточки от него. После ужина дети легли спать на кровать, указанную хозяйкой. Но вначале старуха надела на них плетеное ожерелье из соломы. Собака же забралась под кровать. Но от нее не укрылось, что в той же комнате спали еще трое детей с красивыми золотыми ожерельями на шеях. Посреди ночи явился дьявол и, поводив носом, сказал: «Чую, пахнет свежим мясом». «Это наша кошка окатилась», — ответила ему жена. «Нет, меня не проведешь, пахнет человечиной». Он тотчас обшарил весь замок и нашел детей дровосека. «Вот и славно. Сейчас растоплю печь пожарче и зажарю их себе на завтрак!» — воскликнул дьявол и отправился за дровами. Тем временем дети, по совету своей умной собаки, потихоньку обменялись ожерельями с детьми дьявола и загасили свечу в комнате. Когда же вернулся дьявол, то в темноте, не раздумывая, схватил детей с соломенными ожерельями на шеях и сунул их в печь. Напрасно его собственные малыши молили о пощаде. Дьявол даже не стал их слушать, а спокойно улегся спать. Выждав, пока дьявол заснет, Куртион Куртиет велела детям тихо выбираться из окна замка, захватив с собой дорогие золотые ожерелья. Когда же все благополучно покинули замок, собака сказала: «А теперь живо забирайтесь мне на спину. Пора убираться из этого гадкого места». Дети не заставили повторять дважды, и собака вместе с детьми помчалась прочь от замка. Когда наступило утро, они уже были далеко. А дьявол, решив позавтракать, понял, какую ошибку он совершил. «Во всем виноваты проклятые дети, которых ты впустила!» — яростно кричал он на жену. «Но ничего, сейчас запрягу свою быстроногую черепаху, догоню их и съем живьем!» Вскочив на свою черепаху, дьявол помчался вдогонку за детьми и через какое-то время увидел вдали беглецов. Но Куртион Куртиет почуяла погоню и, не теряя ни секунды, произнесла: «Пусть я стану широкой рекой, а дети — прачками рядом со мной». И в тот же миг лес разделила широкая река, а на ее берегу расположились три прачки с корзинами белья. Дьявол подскочил к прачкам и спросил: «Не пробегала ли мимо вас Куртион Куртиет с детьми на спине? Убирайся от нас вон, дьявол! Не то тебе достанется от нас!» — ответили ему прачки. И дьяволу ничего не оставалось, как отправиться другой дорогой, а умная собака понесла детей дальше. Злодей же поплутал-поплутал и догадался, что Куртион Куртиет его провела, и поспешил обратно. Однако, примчавшись к тому месту, где протекала река, он увидел, что река исчезла, и вне себя от злобы бросился снова догонять беглецов. Через какое-то время ему повстречался пастух с тремя барашками. «Скажи, пастух, не пробегала ли мимо тебя собака с тремя детьми на спине?» — спросил дьявол. «Собака с детьми на спине? Ты что, смеешься надо мной, мерзкий дьявол? Погоди, вот я тебе задам своей палкой!» Но как только дьявол скрылся из виду, пастух обернулся собакой, а барашки — детьми, и они снова поспешили покинуть это место. Бежала Куртион Куртиет, бежала, и вдруг снова почуяла за спиной дьявола и произнесла: «Пусть превращусь я в лук зеленый и сочный, Мари в пастушку, а братья в цветочки». Дьявол примчался на луг и стал выспрашивать у пастушки: «Эй, пастушка, не пробегала ли мимо тебя Куртион Куртиет с детьми на спине?» «Может, и пробегала», — ответила ему Мари. «А тебе-то что?» «Я хочу съесть этих негодников. Отвечай же скорее, куда они побежали, не то я и тебя проглочу». Тогда Мари сделала испуганный вид и ответила: «Они только что переправились на другой берег реки». Дьявол радостно захохотал и помчался к реке, но его черепаха не захотела переплывать бурную реку. И тогда дьявол схватил кусок полотна, расстеленный крестьянами на лугу для отбеливания, и кинул его на воду. Он хотел перебраться по полотну, как по мосту, но на середине реки полотно порвалось, и злодей утонул. «Что ж», — сказала после этого Куртион Куртиет, — «пора возвращаться домой». Умная собака смогла отыскать дорогу к хижине дровосека, и дети возвратились к родителям. Пьер и Катрина совсем обессилели от голода и горя, но, увидев детей, обрадовались до слез. Куртиет велела и им забираться на ее спину, а затем отнесла все семейство дровосека к замку дьявола, где они стали жить припеваючи. От дьявола и его жены не осталось и следа, а вскоре в окрестных деревнях стали поговаривать о небывалом богатстве, которое досталось бедному дровосеку и его семье.